Морской слон. Итак, жили в славном городе Ленинграде матрос по имени Пароход и его друг Сапожков Степан Петрович по прозвищу Слип. Пароход жил на Таврической улице в доме номер 7. В его комнате стоял стол, а на столе лежали корабельный гвоздь и морская раковина. По утрам брал Пароход раковину, прикладывал ее к уху и слушал, не шумит ли море. Взял он однажды раковину, приложил к уху, шумит. «Слип, а Слип, — говорит он товарищу, — пора в плавание, опять нас море зовет». Взял матрос со стола корабельный гвоздь, вышел на берег Невы, нашел там доску. Набил доску на гвоздь, приколотил к ней вторую. Доска за доской, получился корабль. Сели они со Слипом на корабль и поплыли. Только вышли из Балтийского моря, подплыли к Африке, видят, навстречу им кит. Странный какой-то кит, с хоботом. «Ничего не понимаю», — говорит Слип. «Я, конечно, молодой моряк и, прямо скажу, неопытный. Но если это кит, то почему у него хобот? А если это слон, то почему он плывет и шевелит хвостом?» «А потому», — отвечает Пароход, — «что это не кит, а зверь, вроде моржа или тюленя, морской слон. Но вот что удивительно. Если это зверь, то для чего у него в боку дверца?» «И верно, в боку у слона дверь». «Я, тьфу-тьфу, ничего не боюсь», — говорит Слип. «Но не лучше ли нам от этого подозрительного слона взять подальше?» «Нет, не могу», — отвечает Пароход. «Я, как всякий настоящий моряк, обязан все таинственное и непонятное исследовать до конца». Подплыли они к морскому слону и вдруг видят, дверца у него в боку открывается, и оттуда высовывается их старый знакомый, пират, черная борода. «Ага», — говорит, — «вот так встреча. Попались, голубчики. Сдавайтесь», — сказал и стал наводить на них ужасное дальнобойное орудие. Сопротивление бесполезно. Пароход промолчал, а Слип давай хитрить. «Сейчас, — говорит, — сдадимся. Вот только белый флаг найдем. Куда он задевался, ума не приложу. А можно носовой платок на мачте поднять? Или бинт?» Пароход говорит вполголоса: «Сейчас я ему покажу. Пусть только поближе подплывет». «Ну, что вы там копаетесь? — говорит, чуть не плача, пират. — Поскорее, прошу вас, сдавайтесь. А не то мое ужасное дальнобойное орудие, раз оно уже заряжено, может само выстрелить». Только он это сказал, орудие как бабахнет, корабль в щепки. И слон от такого ужасного выстрела развалился. Очутились Пароход и Слип и черная борода в воде. «Ну что я вам говорил?» — спрашивает пират. «Предупреждал ведь». «А ты опять за свои разбойничьи штучки взялся?» «Опять. Вот корабль в виде слона построил, только пушку не рассчитал. Неужели вы меня за это утопите?» «Нет, — говорит матрос, — плавай. Я людей только спасать могу». Посмотрел вперед своими зоркими глазами, видит, на горизонте остров с пальмами. Поплыли они туда. Пират от нечего делать спрашивает: «Интересно, какая тут глубина?» Пароход отвечает: «1222 метра». Пират и Слип от ужаса чуть не утонули. Остров все ближе, уже видно. На острове под пальмой электрическая плитка. Около плитки на корточках африканский мальчик и что-то себе в кастрюльке варит.